туда, за тропик Козерога, где капитана с ликом Каина легла ужасная дорога. Сон Адама. От плясок и песен усталый Адам заснул неразумный у древа познания. Над ним ослепительных звезд трепетание, лиловые тени скользят по лугам, и дух его сонный летит над лугами, внезапно настигнут зловещими снами. Он видит пылающий ангельский меч, что жалит нещадно его и подругу, и гонит из рая в суровую вьюгу, где нечем прикрыть им ни бедер, ни плеч. Как звери должны они строить жилище, прощой и дубины искать себе пищи. Обитель труда и болезней. Но здесь впервые постиг он с подругой единство. Подруги, блаженство и боль материнства, и заступ ему, чтобы вскапывать весь. Служеньем иному прекрасные грубы, нахмурены брови и стиснуты губы. Вот новые люди, очерчен их рот, их взоры не блещут, и смех их случайен. За веплями сильный охотится Каин, и Авель сбирает маслины и мед. Но воле не служат они патриарший. Пал младший, и в ужасе кроется старший. И многое видит смущенный Адам. Он тонет душою в распутстве и неге, он ищет спасенье в надежном ковчеге и строится снова суров и упрям. Медлительный пахарь и воин, и всадник, но Бог охраняет его виноградник. На бурный поток наложил он узду, бессонную мыслью постиг равновесие, как ястреб, врезается он в поднебесье, у костной земли отнимает труду, покорные тихи хранят ему книги, напевы поэтов и тайны религий, и в ночь волхований на пышные мхи к нему для объятий нисходят сильфиды. Услугам его отомщать за обиды и звездные духи, и духи стихий, и к солнечным скалам из грозной пучины влекут его челны, голубые дельфины. Он любит забавы опасной игры, искать в океанах безвестные страны, ступать безрассудно на волчьи поляны и видеть равнину с высокой горы, где с узких тропинок срываются козы и душные красные клонятся розы. Он любит и скрежет стального резца, дробящего глыбистый мрамор для статуй, и девственный холод зари розоватый, и нежный овал молодого лица, когда на холсте под ударами кисти ложатся они светлей и лучистей. Устанет и к небу возводит свой взор, слепой и кощунственный взор человека. Там Богом раскинут от века до века мерцает над ним многозвездный шатер. Святыми ночами, спокойный и строгий, он клонит колено и грезит о Боге. Он новые мысли, как светлых гостей, всегда ожидает из розовой дали, а с ними, как новые звезды, печали еще неизведанных дум и страстей, провалы в мечтаниях и ужас в искусстве, чтоб сердце болело от тяжких предчувствий. И кроткая Ева, игрушка богов, когда-то ребенок, когда-то зарница, теперь для него молодая тигрица в зловещем мерцанье ее жемчугов, предвестница бури и крови, и страсти, и радости, и злобных, и хмурых несчастий. Так золото манит и радует взгляд, но в золоте темные силы таятся, они управляют рукой святотатца и в братские кубки вливают свой яд, не в силах насытить, смеются и мучат, и стоном, и криком неистовым.